Вэй, Измир. Известно было немного, и оттого немногое известное было особенно ужасно. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 18:23. Эпицентр находился глубоко под Мертвым морем, поблизости от израильского поселения Калия. Электричество вырубилось практически во всем Израиле, Иордании, Ливане и в Сирии. Сильнее других пострадали, судя по всему, Ас-Сальт и Амман в Иордании и город Иерихо на западном берегу, чьи стены 34 столетия назад обрушились, как утверждают многие археологи, не от трубы Иисуса Навина, а от землетрясения. Первые репортажи пошли из старого города в Иерусалиме. Построенный крестоносцами храм гроба Господня, легендарное место захоронения Иисуса Христа, главная святыня христианского мира, сильно пострадавшая от землетрясения 1927 года, частично обрушился, засыпав обломками неизвестное число туристов и клириков. Синагоги и ешивы, монастыри, мечети и медресе лежали в руинах. Не поступало никаких новостей о Храмовой горе, либо потому, что их не было, либо потому, что те, кто их знал, держали при себе. Национальное общественное радио взяло интервью у инженера-строителя. Корреспондент с хрипловатым голосом, вероятно, лысый коротышка-еврей, по имени Роберт Зигель начал. «Заранее приносим извинения за качество сигнала. Обычно, если телефонная связь нарушена, мы используем сотовые телефоны. Но сотовые сети тоже повреждены, и мистер Горовец говорит с нами по спутниковому телефону. «Мистер Горовец, вы меня слышите?» Горовец: «Да, алло, я слышу вас». Зигель: «Не могли бы вы дать нам профессиональную оценку того, что происходит сейчас?» Горовец: «Профессиональную оценку Земолда, но я еще скажу просто как человек, находящийся здесь, что Израиль пережил страшную катастрофу. Все кругом, куда ни посмотришь, все разрушено». Зигель: «Но вы в безопасности?» Горовец: «Безопасность – относительное понятие. У меня в семье все живы, и я, как вы слышите, тоже. Кто-то в большей безопасности, кто-то в меньшей». «Какого хуя израильские евреи не могут просто отвечать на вопрос?» – подумал Джейкоб. «Даже сейчас, когда разразилась катастрофа. Само это слово похоже на классическую израильскую гиперболу. Израильтяне не могут дать прямой, неизраильский ответ». Зигель: «Мистер Горовец, вы инженер на государственной службе. Это так?» Горовец: «Инженер, советник правительства, академик». Зигель: «Как инженер, что вы можете сказать нам об ущербе, которое наносит землетрясение такой магнитуды?» Горовец: «Ничего хорошего». Зигель: «Нельзя ли немного подробнее?» Горовец: «В Израиле из 650 тысяч строений меньше половины могут выдержать подобное». Зигель: «Нам предстоит увидеть, как опрокидываются небоскребы?» Горовец: «Конечно нет, Роберт. Они-то спроектированы с расчетом на еще более сильные толчки. Наибольшую тревогу у меня вызывают здания высотой от 3 до 8 этажей. Многие из них устоят, но в очень немногих можно будет жить. Вы должны помнить, что в Израиле до конца 70-х не было строительных норм, а существующие теперь никогда строго не соблюдались». Зигель: «Почему так?» Горовец: «У нас головы заняты другими заботами». Зигель: «Конфликтом». Горовец: «Конфликтом? Да нам бы сильно повезло, если бы речь шла об одном конфликте. Большинство зданий построено из бетона. Это очень жесткая, немногое позволяющая конструкция. Здания похожи на самих израильтян, можно сказать. Они соответствуют нуждам растущего населения, но к нынешней ситуации приспособлены хуже некуда. Зигель. А что насчет западного берега? Горовец. А что насчет него? Зигель. Как его постройки выдержат подобное землетрясение? Горовец. Тут вам нужно спросить палестинского инженера. Зигель. Что ж, мы непременно попытаемся. Горовец. Ну, раз уж вы спрашиваете, то мне придется предположить, что он разрушен полностью. Зигель. Что, простите, разрушено? Горовец. Западный берег. Зигель. Разрушен? Горовец. Все здания, все, что есть. Там должно быть много жертв. Зигель. Тысячи? Горовец. Боюсь, что вот сейчас, когда я говорю, уже погибли десятки тысяч. Зигель. И я уверен, что вы спешите к семье, но прежде чем мы простимся, могли бы вы сделать некоторые прогнозы о том, к чему все это приведет? Горовец. О какой перспективе вы спрашиваете? Часы, недели, жизнь поколения. Зигель. Попробуем начать с часов. Горовец. Следующие несколько часов будут для Израиля решающими. Сейчас важнее всего расставить приоритеты. Электричества нет во всей стране, и, скорее всего, не будет еще несколько дней даже в крупных городах. Как вы понимаете, главным приоритетом будут военные нужды. Зигель. Я удивлен, что вы это говорите. Горовец. Роберт, вы еврей? Зигель. Не уверен, что это сейчас имеет значение, но да, я еврей. Горовец. Так я удивлен, что другой еврей удивляется. Впрочем, только американский еврей может думать, что вопрос о том, еврей ты или нет, может не иметь значения. Зигель. Вас заботит безопасность Израиля? Горовец. А вас нет? Зигель. Мистер Горовец. Горовец. Тактическое превосходство Израиля в технике. А землетрясение сильно его снизило. Разрушения вызовут отчаяние и волнение, и они выльются стихийно или по чьей-то воле в беспорядке. И если этого еще не произошло, то мы скоро увидим, как массы людей стекутся к границам Израиля. С западного берега, из Газы, Иордании, Ливана, Сирии. Вы и без меня знаете, что в Сирии уже проблемы с беженцами. Зигель. Зачем они устремляются в Израиль, страну, которую большинство представителей арабского мира считает смертельным врагом? Горовец. Затем, что их смертельного врага – первоклассная медицина. У смертельного врага есть вода и пища. И Израиль окажется перед выбором, впускать их или нет. Если впустить, придется делить ограниченные и драгоценные ресурсы. Чтобы остальные жили, Израилю придется умереть. Но если не впускать, заговорят стволы. И, конечно, у соседей Израиля тоже будет выбор. Заботиться о своих гражданах или воспользоваться внезапной слабостью Израиля. Зигель. Давайте надеяться, что общая трагедия сплотит народы региона. Горовец. Да, но давайте не будем наивными в своих надеждах. Зигель. А что насчет долгосрочной перспективы? Вы упоминали жизнь поколения. Горовец. Разумеется, никто не может знать, что будет. Но сегодня Израиль столкнулся с гораздо большей опасностью, чем в 67-м или 73-м. Больше даже, чем иранская ядерная угроза. Налицо кризис, угрожающий самому существованию страны. Надо спасать людей, обеспечивать нуждающихся продовольствием и медицинской помощью, восстанавливать электроснабжение, газоснабжение, водопровод и другие инженерные сети как можно быстрее и надежнее. И в то же время надо восстанавливать разрушенное. Это будет задача для целого поколения. Наконец, и, возможно, это самое неподъемное, надо будет удерживать евреев здесь. Зигель, то есть... Горовец. Молодые, честолюбивые израильтяне-идеалисты имеют все основания уезжать из страны. У вас есть выражение «соломинка, сломавшая хребет верблюду». Зигель. Да. Горовец. На этот хребет обрушились тысячи зданий. Джейкоб. «Вей из мир». Джейкоб ничего не собирался говорить и уж точно не хотел восклицать «О горе!». Но ведь никто никогда не собирается воскликнуть «О горе!». «Плохо дело», — сказал Ирф, качая головой. «Куда ни посмотри, плохо». Мысли Джейкоба перенеслись к апокалиптическим сценам. В старой спальне Тамира потолок рушится на кровать, женщины в париках, заваленные глыбами иерусалимского камня, разрушенные руины Масады. Он представил скамью в Блуменберг-парке, превратившуюся в мраморный щебень. «Должно быть там катастрофа», — подумал он и поймал себя на том, что осознал. Катастрофа определенно произошла. Он хотел бы, чтобы она случилась. Он не мог признать этого желания, но и отрицать его не мог. «Ничего хорошего», — сказал Тамир. «Но не так все и ужасно. Хочешь позвонить домой? Ты же слышал. Линии отключены, и мой голос ничем не поможет. Уверен? У них все нормально, это точно. Мы живем в новом доме. Как он сказал, конструкция рассчитана на подобные толчки. Лучше, чем у любого из ваших небоскребов, поверь мне». В доме есть аварийный генератор, два, кажется, и в бомбоубежище запас продуктов на несколько месяцев. А убежище получше той квартиры, что ты снимал в Фогге Боттом. Помнишь ее? Джейкоб помнил ту квартиру. Он прожил в ней 5 лет. Но бомбоубежище в доме, где Тамир жил мальчиком, Джейкоб помнил даже более отчетливо, хотя пробыл там не больше 5 минут. Это был последний день той первой поездки в Израиль. Дебора и мать Тамира, Адина, отправились прогуляться по рынку в надежде купить каких-нибудь лакомств для Исаака. За кофе Ирф едва ли не с ухмылкой спросил Шлома, есть ли в доме убежище. «Конечно», — ответил Шлома, — «это закон». «В подвале?» «Конечно». Второе, конечно, помогло Ирву понять то, что он должен был понять еще после слов «это закон». Шлома хотел, чтобы в подвале было убежище, когда полетят бомбы, и чтобы его там не было, когда они не летят. Но Ирв настаивал. «Не мог бы ты показать его нам? Я бы хотел, чтобы Джейкоб увидел». «Это хотел, чтобы Джейкоб увидел»? Помогло Шлома понять, что он должен был понять еще после «в подвале». Ирф просто так не отстанет. Если не считать двери толщиной в 12 дюймов, в комнате не сразу можно было заметить что-то необычное. Там царила сырость, на цементном полу выступила влага. Свет был мучнистый и по цвету, и по текстуре. А звуки, казалось, собирались над головой в облака. На стене висели 4 противогаза, хотя в семье было всего 3 человека. Акция 4 по цене 3? Или 1 для домработницы? Для будущего ребенка? Для пророка Илии? И каков будет порядок действий, если химическая атака произойдет, когда здесь же окажется семья Джейкоба? Положено ли действовать, как на самолете? Взрослым следует сначала позаботиться о себе, а потом уже о детях. Увидел бы Джейкоб, как задыхается в отражении на стеклах отцовского противогаза. Мать бы такого никогда не позволила. Но ведь она тоже задыхалась бы. Конечно, отец отдал бы маску ей, верно? Хотя она могла бы надеть противогаз Тамира, и тогда никаких проблем. Положено взрослым, обеспечив свою безопасность, позаботиться затем о своих детях или обо всех, какие рядом. Если бы домработница находилась тут же, потребовала бы она себе противогаз у блохов. Тамир был старше Джейкоба на несколько месяцев. Считался ли он поэтому в сравнении с Джейкобом более взрослым из них двоих? Не существовало такого сценария, чтобы Джейкоб не стал жертвой химической атаки. «Пошли отсюда, такая сырость!» — позвал Джейкоба Тамир. Джейкобу не хотелось уходить. Он хотел все оставшееся им в Израиле время потратить на изучение этой комнаты дюйм за дюймом, постижение ее, постижение себя в ней, просто на пребывание в ней. Ему хотелось пообедать там, принести туда вещи и там собрать чемодан, пожертвовать последними минутами осмотра достопримечательностей и провести еще пару часов за этими непробиваемыми стенами. Мало того, он хотел бы услышать сирену воздушной тревоги. Не дежурную тревогу, как на Йом-Ха-Шоа, но сирену, возвещающую всеобщую гибель, чего он сам избежит. «Идем», — повторил Тамир, с неуклюжей силой потянув Джейкоба за руку. Во время полета домой в Америку, в 33 тысячах футов над Атлантикой, Джейкоб воображал убежище под убежищем, куда уводит еще один пролет лестницы. Но это второе убежище было огромным, настолько большим, что его можно было легко спутать с миром, достаточно вместительным, чтобы там собралось столько людей, что война между ними стала неизбежной. И когда начали бы рваться бомбы в мире по ту сторону толстой двери, мир по эту сторону стал бы убежищем. Почти 10 лет спустя Тамир и Джейкоб сидели с пивом за кухонным столом, который нельзя было обойти вокруг, в квартире, выгороженной из другой квартиры, выгороженной из дома Фогги-Боттом. «Я кое с кем познакомился», — сказал Джейкоб, впервые произнеся эти слова вслух. И почти 20 лет спустя после этого в японской машине, пересекающей столицу страны, израильский кузен Джейкоба говорил: «В любом случае, до этого не дойдет». «До чего?» «До бомбоубежищ, до войны». «Кто говорит про войну?» «Мы совсем разберемся», — продолжил Тамир, будто размышляя вслух. «Израиль» в переводе с иврита означает «план на чрезвычайный случай». Несколько минут ехали в полном молчании. Национальное радио, как могло, старалось выудить что-то из маловразумительных новостей. Тамир полностью ушел в свой телефон, который вполне сошел бы за планшет, а то и за телевизор. Джейкоб, хотя и с маниакальной настойчивостью заглядывал в свой, ненавидел любые телефоны, считая их даже худшим злом, чем новообразование в мозгу, которое они провоцируют у владельцев. Отчего? Считал, что телефон управляет его жизнью? Или знал, что телефон не управляет его жизнью, но дает ему легкий и допускаемый обществом способ разрушить ее своими руками? Или думал, что другие получают больше сообщений и более интересных? Или знал заранее, все время, что телефон станет виновником его падения, пусть даже не знал, как именно? Телефон Тамира особенно бесил Джейкоба, и телефон Барака тоже. Это были телефоны-джипы. Джейкоба не волновало, насколько яркие у них экраны, хорош ли прием и легко ли они сопрягаются с другими убогими гаджетами. Барак оказался в Америке первый раз, а тут, даже если и не считать Америку величайшей страной в мировой истории, по крайней мере, есть на что посмотреть тому, кто не поленится оглянуться вокруг. Может, они ищут новости, но интересно, что за новостной сайт вопит «Бум Шакалака»? Каждые несколько секунд «А что Ноам?» — спросил Джейкоб. «А в чем дело? Где он сейчас?» «В эту минуту?» — переспросил Тамир. «Прямо сейчас? Понятия не имею. Информирование отцов не входит в задачи государственной важности». «А когда ты с ним говорил последний раз, где он был?» «В Хеброне. Но, я не сомневаюсь, их перебазировали». «Вертолетом?» «Не знаю, Джейкоб. Откуда мне знать?» «А Иаиль?» «С ней все хорошо. Она в Осменциме». «Бум-шакалака!» «Что?» «Школьная экскурсия». В тишине катились по аллее Джорджа Вашингтона. Кондиционер сражался с влажностью, проникавшей сквозь незримые бреши. Обмен репликами между Джейкобом и Ирвом прерывал неловкие паузы, распиравшие салон. Проехали Грейвили-Пойнт, где фанаты авиации с радиосканерами и отцы с сыновьями на руках почти могут коснуться шасси заходящих на посадку аэробусов. Справа за бурым потомоком проплыл Капитолий. Последовало неизбежное объяснение, почему монумент Вашингтона слегка меняет цвет на высоте 1/3. Проехали по Арлингтонскому мосту между Золотых коней, обогнули сзади мемориал Линкольна, лестницу, что, кажется, ведет в никуда, и влились в поток на Рок-Крик-Парквей. Проехав под террасой Кеннеди-центра и мимо зубчатых балконов Уотергейта, двинулись вдоль речных извивов прочь от границ столичной цивилизации. «Зоопарк», — сказал Тамир, отрываясь от экрана. «Зоопарк», — эхом отозвался Джейкоб. Ирф наклонился к нему. «Знаешь, наши любимые приматы Бенджи и Дебора сейчас как раз, наверное, там». Зоопарк лежал в эпицентре дружбы Джейкоба и Тамира, их родства. Он означал их переход из юности во взрослую жизнь. И он был в эпицентре судьбы Джейкоба. Джейкоб нередко принимался воображать сцену собственной смерти, особенно когда чувствовал, что понапрасну тратит жизнь. Каким минутам в свои последние минуты он будет возвращаться? Он вспомнит, как они с Джулией заходят в пенсильванский отельщик оба раза. Вспомнит, как вносит Сэма домой после неотложки. Крохотная ручка, замотанная, как у мумии, множеством бинтов. Мультяшно велика. Самый большой и самый беспомощный кулак в мире. Он вспомнит ночь в зоопарке. Джейкоб подумал, вспоминает ли Тамир иногда тот случай, вспоминает ли он его прямо в эту минуту. Тамир в тот же миг рассмеялся утробным потаенным смехом. «Что тебя развеселило?» — спросил Джейкоб. «Я. Мое чувство». «Какое чувство?» Тамир опять рассмеялся. Поставил личный рекорд. «Зависть». «Зависть? Не ожидал услышать такое от тебя». «И я не ожидал, что ее почувствую. Это и смешно». «Не понимаю». «Выходит, у Наама будут истории поинтереснее моих. И мне завидно. Но это хорошо. Так и надо». «Что так и надо?» «Чтобы у него были истории получше». «Может, попробуешь позвонить?» — предложил Ирф. «Однажды жил на свете человек», — сказал Джейкоб, «чья жизнь была так хороша, что о ней никаких историй не расскажешь». «Попробую», — сказал Тамир, набирая длинную строчку цифр. «Ничего из этого не выйдет, но ради тебя, Ирф, попробую». Через несколько мгновений тишину салона прорезал голос автоответчика на иврите. Тамир дал отбой и на сей раз, без подсказки Ирва, позвонил еще раз. Он слушал. Все слушали. «Сеть перегружена. Вей из мир. Попробуй через минуту. Бесполезно». «Я не паникую», — заметил Джейкоб. Но не стоит ли тебе вернуться домой? Бум, шакалака. И как бы я это сделал? Мы могли бы вернуться в аэропорт и узнать, какие есть рейсы, предложил Джейкоб. Все рейсы в Израиль и оттуда отменены. Вей-Измир. Откуда ты знаешь? Тамир поднял телефон и спросил. Ты думаешь, я играю в игры? Бум, шакалака.